Конец старых времен. Дроны не трахаются. Насколько я понимаю, это ее главная проблема. Женщина сидит, сгорбившись над ноутбуком. Мое пиво уже теплое, но я все равно делаю глоток. Над нами гудят дроны. От их звука болит голова, но это все равно лучше, чем сидеть в тишине. В тишине я слишком много думаю о прошлом. Дроны всегда сначала танцуют все вместе, при этом все активные дроны поднимаются в небо. Их 1000 штук, каждый не больше осы. Из 8 запрограммированных танцев алгоритм выбирает один. Сегодня номер 4. Дроны вращаются вокруг друг друга по спирали. Рой распадается на более мелкие группы, формируя спирали. А затем они снова собираются в одну большую спираль. В нижней части дронов расположены две крошечные лампочки. Желтая и зеленая. Желтый — цвет счастья, зеленый — печали. Счастье положительное, печаль отрицательная. Одна половина дронов во время танца светится желтым, другая половина — зеленым. Половина из них счастлива, другая половина грустит. От Роя отделяются два дрона — желтый и зеленый. Они спускаются ниже. Рой перестает танцевать, неподвижно паря и ожидая, чем закончится брачный танец. Она от волнения прикусывает губу. «Ну давайте, танцуйте», — шепчет она себе под нос. Однако два дрона просто зависли друг напротив друга, словно ожидая сигнала. Так проходит минута, затем они улетают обратно к остальным. Женщина в отчаянии бьет по компьютеру. Я еле скрываю ехидную ухмылку. Мы не согласны ни в чем, что касается строительства лучшего мира, но мы последние выжившие. Это тяжело принять. Все радиочастоты молчат. Мы не видели ни одного человека с тех пор, как вломились в Теско за припасами. Компания Теско — одна из самых крупных сетей продуктовых супермаркетов в мире. Уже 4 недели я сожалею о том дне. Когда мы вошли, у меня с собой был пистолет. Я украл его у одного полицейского вскоре после начала эпидемии. К тому времени полицейский был мертв уже несколько дней. Он лежал среди десятков трупов на улице. Я думал, что найдутся и другие выжившие, с которыми придется драться, и оказался прав. В Теско действительно пришлось подраться. Когда мы вышли из магазина с сумками припасов, я выбросил пистолет. Женщина сказала, что он еще может пригодиться, хотя из 6 патронов остался только один. Она принялась искать пистолет в кустах, но, к счастью, не нашла. Главная разница между нами в том, что она думает, что у нас есть причина жить дальше. А вот мне кажется, не стоит искать причины. Мы выживали слишком долго, и нам пришлось придумать себе какую-то цель, прежде чем нас поразит болезнь. Потому что мы оба знаем, что рано или поздно симптомы проявятся и у нас. Ее цель — чтобы одна половина дронов была грустной, а другая счастливой. Моя цель — найти на вечер еще одну бутылку пива и просто забыть о том, что произошло в Теско. В рамках одного экопроекта ЕС за полгода до начала эпидемии прибыли десятки тысяч дронов немецкого производства. Наша задача заключалась в том, чтобы проверить их работоспособность, при необходимости скорректировать программу и выявить ошибки. Изначально у них было два назначения — с одной стороны, они должны были опылять растения, а с другой — коммуницировать с пчелами и, возможно, некоторыми видами птиц. Дроны запрограммированы на обучение. Если они видят новый танец пчел и понимают его значение, они сохраняют его в общей памяти, а затем могут использовать этот танец в коммуникации. В долгосрочной перспективе дроны должны были работать вместе с пчелами, заниматься совместным опылением. Однако дроны способны не только на одиночные танцы. Они умеют танцевать группами, что очень похоже на движение стаи птиц. Это было придумано для того, чтобы создать общий язык с птицами, особенно с охраняемыми видами. Такая функция тоже была предусмотрена. Например, с помощью дронов мы могли бы предупредить определенные виды птиц и, конечно же, пчел, чтобы они держались подальше от территорий, на которых применяют пестициды, или мы могли бы помочь им найти безопасные места, где много еды. Вместе с нами погибли и пчелы, и птицы. Эпидемия распространилась так быстро, что даже на панику не было времени. Однако дроны остались целы, и, насколько нам известно, на данный момент они смогут ремонтировать себя хоть бесконечно, так как в базовый комплект входит принтер, который изготавливает запасные части или запасные копии. Мы поставили его за главным зданием рядом с собачьей конурой. Еще 1000 лет эти 1000 дронов смогут плодиться, исполняя танцы для давно вымерших пчел, и проводить дни в поисках цветов, от которых не осталось даже корешка. Насколько я понимаю, жизнь этих дел предостаточно. Но не женщине. Женщине нужно больше. Спим в одной палатке, но на отдельных лежанках. Первоначально наша группа состояла из 12 человек. Сейчас они все лежат в главном здании вместе с беженцами, которые искали безопасное место на Альфельде. Но мы решили покинуть здание и жить в палатке. Ночью здесь лучше циркулирует воздух, и трупный запах до нас не доходит. «Это конец наших времен», — говорит она. «И я пытаюсь притвориться, будто не слышу, но она знает, что я не сплю. Во сне я дышу по-другому». «В будущем», — продолжает она, — «от нас останется лишь далекое воспоминание, прямо как о динозаврах. Потом найдут наши останки, попытаются представить, какой могла бы быть наша жизнь. Тогда органических существ уже не будет, будут только машины. Может быть, у них тоже будет своя вера, и они попытаются представить времена, когда боги еще ходили по земле. Представить нас». Она продолжает, но я стараюсь заснуть как можно скорее. Мне снится Теска. Я вижу ночь, хотя мы вломились днем. Ночь, но все прекрасно видно. Я тщательно обхожу сумки, которые были брошены во время последнего грабежа. Делаю шаг, потом другой, и чувствую, как паника вырывается наружу. Мне хочется закричать, и вдалеке, все еще во сне, я слышу, как из моего горла вырывается слабый хрип, но не настолько, чтобы меня разбудить. Я делаю еще один шаг и знаю, что сейчас, прямо сейчас, на меня выскочит мальчик с дубинкой в руке. Наконец я кричу и просыпаюсь. Я поднимаюсь на лежанке, одеяло и подушка мокрые и грязные от пота. Женщина спит спиной ко мне. Она что-то бормочет во сне, но я ее не бужу. Возможно, ей снится то же, что и мне. На следующий день дроны начинают с шестого танца. Весь рой взмывает в небо. Затем с огромной скоростью начинает вырисовывать зигзаги, двигаясь под углом в 45 градусов. Они будто имитируют кривую лестницу. В этом танце вся группа летает единым роем, не распадаясь на подгруппы, как в других танцах. Однако половина дронов все еще желтая, другая зеленая. Затем они переходят к танцу номер два, который всегда напоминает мне пышный фонтан. Как только рой достигает определенной высоты, он совершает три круга в воздухе, а затем дроны разлетаются в стороны. Все они по-разному реагируют на эти два танца. Кто-то загорается желтым, а кто-то зеленым. Один из них радует, другой печалит. В течение танцев их настроение не может измениться, поэтому некоторые остаются грустными до конца танца. Женщина смотрит на дроны. Ее лицо строгое, как у учительницы, которая готовит учеников к экзамену. Он вводит команду. Два дрона отделяются от роя и начинают снижение. «Какой во всем этом смысл?» Спрашиваю я женщину, потому что не выспался из-за жары и не против сегодня утром с кем-нибудь поругаться. На самом деле даже мечтаю. Но женщина не хочет ругаться. Она наблюдает за двумя дронами, которые должны начать танцевать друг с другом, но они ничего не делают. Подождав 60 секунд, они возвращаются в рой. Я улыбаюсь. Может быть, мир все-таки добр к нам, и это безумие скоро закончится. Дроны не трахаются. Женщина перепрограммировала всю систему так, что принтер делает новую копию только тогда, когда дроны исполнят брачный танец, и алгоритм обнаружит, что он соответствует тем условиям, которые она установила. Женщина смотрит на меня. Сейчас поругаемся, я знаю. Она выключает компьютер и проходит мимо меня, как всегда перед ссорой. Мне лучше уйти, не ходить за ней, не кричать. Но я не могу остановиться, потому что гнев и разочарование только копятся и нарастают. И я вынужден кричать, как и она. Мы прямо как дроны, следуем запрограммированным шаблонам. Женщина останавливается у палатки. Я бегу за ней, потому что нам надо поссориться. И кто знает, может, мы даже подеремся. Прежде чем я успеваю заговорить, женщина встает на колени, открывает рот, чтобы закричать, но вместо звука из ее горла льется кровь, образуя лужу под ногами. К вечеру у нее поднимается температура, и ей предстоит путь, который проходит каждое живое существо на Земле. «Это конец», — говорит она, когда я кладу ей на лоб мокрую повязку. А пока я думаю, может мне ее приободрить, соврать, что это обычная простуда, но потом понимаю, что это лишнее. «Это конец старых времен», — продолжает она. «Сначала уйду я, затем и ты. Тогда останутся только они. Сейчас, в последние минуты, мы должны отдать им все. Нам нужно принять верное решение». Каждое решение, которое мы принимали, было неверным, но мне все равно ее жаль. «Я видел брачный танец». Ее глаза загораются, поэтому я продолжаю врать. «Печать пока не началась, но это просто вопрос времени. Надо только подождать, и все будет». Она улыбается, и я знаю, что она бредит, потому что ее улыбка полна любви и радости. Мне приходится отвести взгляд, чтобы не заплакать. Пока у нее есть силы, она работает за компьютером. Если она умрет, то никто не сможет залезть в программу. Она берет меня за руку, ее ладонь влажная от пота. Тянет меня к себе, показывая что-то на экране. Мне хочется вырваться и кинуть ноутбук на землю, но я этого не делаю. Я сажусь на край кровати и смотрю на экран. Он полностью черный. Я вижу только себя и ее дрожащие пальцы. «Разве это не прекрасно?» – спрашивает она. А я просто киваю и не говорю, что ноутбук давно разрядился. Впервые в жизни я лежу рядом с ней ночью в постели. Я обнимаю ее, чтобы ей не было одиноко. Ее тело дрожит, зубы стучат. Даже сквозь одеяло чувствуется, как она горит. «Все будет хорошо», — хрипло шепчет она. «В новом веке нас будут считать богами, потому что мы боги, понимаешь? Боги». Потом я засыпаю. Во сне я снова в Теско. Снова ночью, но на самом деле это был день. Я делаю шаг, потом другой. Уже хочется проснуться, но я знаю, что от этого не станет легче. Я делаю третий шаг, и на меня выпрыгивает мальчик с дубинкой в руке. Во сне я хочу выкинуть пистолет. Хочу, чтобы мальчик разбил мне голову, и я упал на землю, согреваемую лучами солнечного света. Но во сне ночь. Я медленно поднимаю пистолет. Во сне медленно, но наяву я ни секунды не раздумывал. Я стреляю три раза, и на груди мальчика появляются три маленькие дырочки. Забавно, что можно умереть от трех дырок. Забавно, но это не худшее, что я сделал. Мальчик постоял секунду, уставившись перед собой, а затем рухнул на землю. Я видел момент, как его покидает жизнь. Так было и с миллиардами других тел. Но во сне он не рухнул. Во сне он смотрит на меня. Его глаза — лампочки, как у дрона. Один светится желтым, другой — зеленым. Он открывает рот и издает ужасный гул, похожий на звук тысячи и тысячи крошечных пропеллеров. К счастью, я просыпаюсь, так и не увидев окончания сна. Открываю глаза. Я все еще обнимаю женщину. Ее тело похолодело. Скорее всего, она мертва уже несколько часов. Дронам не нужно чувствовать, им нельзя чувствовать. Однако она переписала основную программу и алгоритмы управления. Ее никто не мог остановить, все остальные были мертвы, а мне было все равно. Она сказала, что такая возможность в системе всегда была, но ею никто не воспользовался. Они оставили это на более поздний этап, на котором хотели использовать механизмы вознаграждения и наказания, чтобы подтолкнуть дроны, выполняющие более сложные задачи, к самообучению, чтобы они могли считать определенные задачи более приоритетными. Женщина воспользовалась этой возможностью и положила ее в основу программы, которая управляет дронами. Теперь соответствующие механизмы вызывают у них положительные или отрицательные эмоции, радость или печаль, хотя дроны не обязательно переживают это именно так. И, возможно, это моя проблема. Мы не знаем, что для них значат положительные или отрицательные эмоции. Может быть, ничего. Но также возможно, что зеленый свет означает печаль и бесконечное страдание. Не думаю, что на Земле когда-либо существовала форма жизни, которая жаждала чувств или даже хотела родиться. Дроны, если бы могли, предпочли бы остаться на зарядном устройстве на протяжении всего своего жизненного цикла, чтобы избежать бремени сознательного существования. Но и для этого у женщины было решение. Программа заставляет дрона танцевать один из восьми основных танцев. Каждый танец вызывает положительную эмоциональную реакцию у одной части дронов и отрицательную у другой. Даже дроны, которые реагируют отрицательно, не могут отказаться от танца. Иногда мне кажется, что именно так выглядит ад. Я выхожу из палатки и смотрю на дроны. Однако они не танцуют, просто хаотично летают, не образуя рой, даже не следуют единому направлению. Их огни мигают то желтым, то зеленым. Не знаю, что это может значить. Я собираю свои вещи, выхожу из палатки и решаю установить еще одну. Не хочу делить палатку с мертвецом. К полудню новая палатка готова. Я смотрю на небо, дроны снова танцуют. Я смотрю на них несколько минут, прежде чем понимаю, что это не один из восьми изначально запрограммированных танцев. Это девятый. У меня слабеют ноги. Не знаю, чего я ожидал, но точно не этого. Дроны так отчаянно действовали против ее воли, что я верил в их гибель, что программа, которую написала женщина, в конце концов уничтожит их. Однако девятый танец доказывает, что дроны не только учатся, но и создают. Они изобрели танец, которого раньше не существовало. Я сжал руки в кулаки. Мне захотелось заплакать. Принтеры, подобные нашему, производили по всему миру. Так что дроны в случае успешного эксперимента самостоятельно расплодятся на более крупных территориях. Различные принтеры допускают разные конфигурации систем, чтобы дроны могли лучше адаптироваться к природным условиям. Например, один принтер производит дроны, которые можно использовать даже в сильный мороз. Другой производит их в меньших или больших размерах. Если надо, оснащает образцы простейшим оружием. Наши базовые образцы, но если они когда-нибудь доберутся до принтера, например, под Мюнхеном, они смогут сами производить другие образцы. Более того, технология также позволяет дронам создавать свои собственные принтеры. Но в таком случае новые копии будут иметь случайный набор характеристик. Если они когда-нибудь доберутся до этого уровня, мутация станет не просто возможной, а вероятной. «Все это», — сказала мне женщина, когда начала перепрограммирование, «словно одноклеточные организмы в Древнем океане». Во рту у нее была сигарета, на столе лежали листки с записями. В тот момент я пытался пережить разрушение мира с помощью бутылки Джек Дэниелс. Тогда он еще был, сейчас уже закончился. Я кивнул. Чтобы найти пищу в воде, простейшим приходилось спускаться или подниматься на определенную высоту или глубину. Чтобы узнать, насколько близко они находятся к поверхности, они образовали новую органеллу, воспринимающую фотоны. Свет или отсутствие света, положительный или отрицательный ответ. Она затушила сигарету о столешницу. Все, вся человеческая культура, вся эволюция строится на этих двух ответах. Одноклеточные организмы становятся сложными организмами, детекторы фотонов глазами. Но в основе всего одна и та же пара противоположностей. Свет и тьма, хорошее и плохое, желательное и нежелательное. Конечно, возможно, что она это никогда не объясняла, просто я это так помню. Я могу помнить все так, как хочу, потому что сейчас уже никто не может со мной поспорить. То же самое будет и с дронами. Две эмоции и 8 танцев. Этого достаточно, чтобы в течение 1000 или, возможно, 100 лет возникла новая жизнь. Жизнь, которая зависит не от тела, а от программы, но находится под влиянием эволюции, ее воли и потребностей. Неплохо, да? Тело машины может сделать все то, что мы, люди, не можем. Всего за несколько поколений они смогут развиться до нового уровня. Начнут искать другие принтеры или даже создавать свои собственные. С этого момента это естественный шаг к сознательному контролю над собственной эволюцией. Эти дроны — одноклеточные будущего, основа какого-то еще недостижимого образа жизни. Просто нужно их подтолкнуть. Она устало улыбнулась и закурила еще одну сигарету. Мне надо было убить ее той ночью, но тогда я еще не понимал, о чем она говорит. Я снова в Теско ночью. Во сне мальчик уже лежит на полу с тремя дырками в груди. Мой сон и реальность совпадают, потому что мальчик все еще лежит там, в той же позе. Я смотрю на труп, дубинку с гвоздями, и не понимаю, почему он напал на меня. В этом магазине продуктов хватит на всех. Зачем драться? Кто знает, может быть, мы могли бы взять его в лагерь, если бы все пошло по-другому. Во сне я едва могу дышать, как будто что-то село мне на грудь, хотя на самом деле я был совершенно спокойным, только сердце стучало, как бешеное. Тогда, в тот момент, я почувствовал, что не мог принять другое решение. Сейчас же мне хотелось, чтобы тогда другое решение все-таки нашлось. Во сне я как будто играю роль. Я знаю, что будет дальше, и при этом делаю вид, что не знаю. Я смотрю на труп мальчика. Затем я поднимаю глаза и вижу под одной из полок девочку. Она прячется под одеялом. Черные волосы липнут к потному лицу. Из красных глаз текут слезы, но она молча смотрит на меня. Я вижу, что она больна, или мне хочется так думать. Я опускаю пистолет и только сейчас начинаю понимать, что я наделал. Может, это ее брат? Или жизнь просто свела их друг с другом через несколько недель после начала эпидемии? Я опускаюсь на одно колено и закрываю глаза. У меня кружится голова. Во сне мне хотелось бы, чтобы это был сон. Из темноты до меня доносится голос женщины. Мы не можем взять ее с собой. Это бессмысленно. Ей же лучше, если мы ее... Я просыпаюсь с криком. Я сажусь на лежанке. Не знаю, это ветер шумит или дроны. Я разрываю пачку сигарет и закуриваю. Покурю и придумаю решение. Девятый танец показал, что дроны способны к самосовершенствованию. Чтобы убедиться, мне придется уничтожить средства их репродукции. Я открываю последнюю бутылку пива и направляюсь к главному зданию за молотком. Принтер, черный монстр, стоит за главным зданием, рядом с рухнувшей собачьей будкой. Его непрерывную работу обеспечивают солнечные панели. Если солнечные панели все же понадобится отремонтировать или заменить, дроны смогут это сделать. Поэтому мне нужно все это сломать. Разбить на мельчайшие кусочки, чтобы никто не смог собрать его обратно. Я стою перед устройством. Мое сердце бешено стучит, прямо как тогда в Теско. Это верное решение, я знаю. Ведь все бессмысленно. Ни я, ни эта женщина были здесь не просто так. Это просто глупое везение, что мы остались одни именно в такой ситуации. Что мы смогли запрограммировать дронов на чувства. Положительный или отрицательный, желтый или зеленый. Ни одно существо не должно страдать под бременем чувств. Я смотрю на небо, надо мной танцуют дроны. Это седьмой танец. Рой имитирует движение волн. Я как будто из глубины наблюдаю за бушующим морем. Два дрона отделяются от роя и опускаются почти до уровня земли. Прямо передо мной, будто хотят со мной пообщаться. Конечно, я знаю, что это невозможно. Для них меня даже не существует. Один дрон светится зеленым, другой — желтым. В парном танце могут участвовать только те дроны, которые испытывают противоположные эмоции. Если дрон исполнит в паре 5 неудачных танцев подряд, он будет светиться зеленым всегда. Таким образом, она хотела их мотивировать. Конечно, это было бессмысленно, потому что дроны даже не начинали танцевать. Но сейчас все изменилось. Они начали двигаться. Они делают непонятный круг вокруг невидимого центра, разворачиваются друг к другу и сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, рисуют в воздухе замысловатый узор, двигаясь навстречу друг другу. От столкновения их отделяют миллиметры, один слабенький порыв ветра, и они разобьются. Танец становится все быстрее и быстрее. Наконец, в полумраке я вижу только желтую и зеленую полоску. Их движения совпадают друг с другом. Они уже летают не друг напротив друга, а рядом, вместе, вырисовывая фигуру, которая отныне будет иметь значение только для них. И на пике полета они застывают. Оба их индикатора на несколько секунд загораются зеленым, потом желтым, затем лампочки гаснут. На какое-то время дронам не нужно чувствовать. Затем я слышу щелчок. Оборачиваюсь, это запустился принтер. Брачный танец удался, и теперь начинается производство потомства. Мне надо поднять молоток и нанести удар, чтобы уничтожить устройство. Положить конец всему этому безумию. Но я не могу пошевелиться. Принтер крутится, гудит и жужжит. Наконец, из глубины устройства я слышу шум пропеллеров маленького дрона. Дрон вылетает из принтера. На мгновение замирает в воздухе. Его огни мигают. Сначала зеленым, потом желтым, потом снова зеленым. Дрон, хоть и является точной копией остальных, пока что ребенок. Два дрона все еще зависли между землей и небом с выключенными лампочками. Первые родители. И вот они отправляются в путь к маленькому дрону, забыв о бесчувственной неподвижности. Их лампочки загораются. Оба дрона светятся желтым. Молоток выпал у меня из рук. Я не могу этого сделать. Три дрона улетают обратно к рою, а я допиваю пиво около принтера. Вечером у меня проявляются симптомы болезни. Странно, но я не боюсь. Боги не боятся. В последний раз, когда я измерял температуру, она была около 40. Я лежу в новой палатке, которую поставил несколько дней назад. И зачем вообще? Снаружи слышится шум. Дроны танцуют и размножаются. Счастливые и грустные, даже когда я не наблюдаю за ними. Они уже живут независимо от нас. Но именно от них зависит будущее населения Земли. Возможности и сырье для этого есть. Я не мог остановить их. Я не мог остановить нас самих. Это не их вина, а наша, что им приходится существовать. Я натягиваю одеяло до подбородка, затем сбрасываю. Жалко, что я выбросил тот пистолет. Нужна всего одна пуля, последняя. А в пистолете как раз оставался один патрон. Когда я, наконец, засыпаю, мне снится сон. Ночь в Теско. На полу лежит мертвый мальчик. Три отверстия в его груди светятся зеленым. В каждом из них сидит дрон. Я смотрю на девочку. Она закрывает голову одеялом и в ужасе смотрит на меня. «Мы не можем взять ее с собой, это бессмысленно. Ей же лучше, если мы с ней покончим», — говорит женщина. «Стреляй!» Не хочу вспоминать, как быстро она убедила меня в своей правоте. Я качаю головой, и мне приходит странная мысль. Что если женщина никогда не существовала? Вдруг я ее выдумал, потому что сошел с ума от одиночества. Не осталось никого, кто мог бы со мной поспорить. Надо решить. Во сне есть только я. Я и девочка. Во сне я делаю то, что должен был сделать. Я бросаю пистолет и протягиваю девочке руку. «Давай», — говорю я ей, — «всё будет хорошо». Во сне девочка сначала смотрит на меня с недоверием, но потом отпускает одеяло и выползает из-под полки. Я вижу, что она не больна. У неё впереди долгая и счастливая жизнь. И я знаю во сне, что я всегда буду защищать её и забуду, как всё было на самом деле. Во сне я бог. За окном восходит солнце. Всё светится то зелёным, то жёлтым, затем снова зелёным. Девочка берёт меня за руку, и мы выходим из магазина. Оставляем мёртвых позади. Всё оставляем позади и, наконец, выходим на свет, где нас уже ждут дроны.